Глава 30. Элви. Поначалу казалось, что шторм надвигается не быстро. Багрово-черная туча выше небоскребов едва шевелила теплый воздух перед собой и выглядела почти нереальной. А потом, между двумя вздохами, ударила во всю мощь. Вода, воздух, жидкая грязь хлестали в окна, в арочные проемы, во все дыры, словно струя из бранспойта. Рев бури буквально оглушал. Элви прижалась спиной к стене, скорчилась, обхватив руками колени, и стала терпеть. Стена за спиной дрожала под ударами шквала. Сидевшая напротив Микаэла зажала ладонями уши, разевала рот в крике, но голоса Элви не слышала. Она ждала холодного дождя, но жижа, растекавшаяся по полу руин, была теплой и соленой. От этого почему-то становилось еще хуже. Элви сплела пальцы, стиснула их до белизны в костяшках. Мутные брызги наполнили воздух, мешали дышать. Кто-то нырнул под арку слева от нее, но разобрать, кто это был, казалось не проще, чем усилием воли прекратить катастрофу. Она не верила, что руины выстоят. Она ждала, что стены, древнее древнего, вот-вот треснут и выбросят ее и всех остальных под бурю, где их раздавит или утопит, или раздавит, а потом утопит. Так все случилось в грузовом челноке. Смятение, паника при падении, боль удара. Сейчас было так же, только продолжалось без конца, и она поймала себя на том, что ждет последнего удара. Тогда бы все кончилось. Элви знала, что на улице еще день, но вокруг стояла темень. Только холодный свет аварийных лампочек и почти непрерывные вспышки молний выхватывали время от времени фигуры людей. Вот молодой человек с окаменевшим лицом, монумент страданию и терпению. Ребенок лет 8, не старше, спрятал лицо на плече матери. Вэй и Мартри в форме прижались тесно, как любовники, и кричат друг другу в уши в надежде, что их услышат. Лица у них багровые. Резкие перепады атмосферного давления не видны были глазу, но ощущались, как тяжелая болезнь, неправильности во всем теле. Элви не понимала, дрожит ли стена от шторма, или началось землетрясение, или это ее саму трясет от перегрузки нервной системы. С какого-то момента у нее сдвинулось восприятие времени. Она не знала, длится буря часы, дни или минуты. Так, раненый в полубессознательном состоянии, с обреченным терпением пережидает атаку, отдавшись на милость атакующих. Время от времени она всплывала к просвету в сознании и снова усилием воли загоняла себя в ступор. Шок. Наверное, она впала в шоковое состояние. Сознание вспыхивало и гасло. Она вцепилась в Фаиза, обеими руками обхватила его локоть, но не помнила, как добралась до него. Пол по щиколотку залило темной жижей, коричнево-зеленой. Элви была вся измазана ею. Жижа покрывала всех. «Когда это кончится, пойду к себе в домик, отмоюсь как следует, а потом просплю неделю», — подумала она. Смешно. Устоять ее хижина не могла. Как спичка не может гореть под водой. Но Элви все равно мечтала о горячей ванне и наполовину верила своей мечте. Слепящая вспышка и почти сразу звонкий раскат грома. Элви скрипнула зубами, закрыла глаза и стала терпеть. Первым признаком перемены стал крик младенца. Ребенок плакал устало, обессиленно. Она шевельнулась. Насквозь промокшие, холодные штаны и рубашка липли к телу. Элви вытянула шею, поискала взглядом источник скрипучего звука. Мысль, заворочившуюся в основании черепа, она ощутила раньше, чем осознала. Между восприятием и работой разума был неестественный лаг. Она слышала детский плач. Она слышала нечто, хоть что-то, кроме ярости шторма. Она хотела встать, но ноги подогнулись. Элви упала на колени, собралась, расправила плечи и попробовала еще раз. Дождь косо хлестал в окна, под углом не больше 20 градусов. С черного неба все еще лило, как из ведра. Ветер налетал шквалами, толкал в спину, завывал. В другой раз она назвала бы это ураганом, а здесь и сейчас это означало «худшее позади». «Доктор Акойя!» Свет падал на лицо Мартри снизу, от аварийного фонарика, подвешенного на плечо. На лице застыла неизменная вежливая улыбка поверх трезвой сосредоточенности. Измученный рассудок Элви задумался, может ли что-то встряхнуть душу этого человека, и решил, что, пожалуй, нет. Такая предсказуемость в другом случае показалась бы успокаивающей, но телу было не до утешений, пока еще. «Вы как, доктор?» Мартри положил руку ей на плечо. Элви кивнула, и когда он хотел отступить, ухватила его за локоть. «Долго?» «Чуть больше 16 часов от первого удара», — понял он. «Спасибо». Она отвернулась к окну, к дождю. Молнии еще плясали среди туч и вонзались в землю, но уже реже. Вспышки открывали перед Элви преобразившийся мир. Там, где вчера лежала ровная пустыня, текли реки. Цветы, или то, что она называла цветами, перемололо начисто. Ни прутика не осталось. Невозможно было вообразить, чтобы пересмешники это пережили. И похожие на птиц существа, которых она называла каменными воробьями. Элви собиралась пройтись к востоку от первой посадки, собрать там разросшийся в тени розовый лишайник. Теперь это уже было не актуально. Чувство потери сдавило ей горло. Она успела бросить беглый взгляд на экосистему, которой никто прежде не видел, на живое сообщество, развившееся вдали от всего, что она знала. Она и ее сотрудники были единственными людьми в этом саду, а теперь его больше не существовало. «Обычное состояние природы — восстановление после очередной катастрофы», — вслух проговорила она. Это был экологический трюизм, и пробормотала она его, как верующий, молитву, чтобы увидеть смысл в происходящем, чтобы наделить мир подобием цели. Все виды развиваются в некой среде, а среде свойственно меняться. Это верно как на Земле, так и во всей Вселенной. Элви тихо плакала, слезы мешались с дождем. «А вот этого я никак не ожидал», — сказал Холден. Элви обернулась к нему. В сумраке он стал монохромным. Джеймс Холден, гравюра в сепии. Волосы прилипли к голове и шее, рубашка в потеках грязи. Она слишком устала, чтобы притворяться. Взяла его за руки и вместе с ним уставилась в глубину руин. Ладони у него были надежные, теплые. И Холден, пусть и напрягся немного в нерешительности, не выдернул их. Кэрол Чивеве с четверкой своих людей пластиковой панелью вычерпывала грязь за окно. На сером пластике оставались зеленовато-бурые пятна. Дальше сбились в несколько кучек 2-3 десятка поселковых. Они сжались друг к другу под одеялами. Безопасники РЧР разносили им бутылки с водой и упакованные в фольгу пайки. Фаиз с Люсией о чем-то горячо спорили. Слов Элви не разобрала. «Не вижу», — сказала она. «Чего вы не ждали?» Он сжал ее пальцы и выпустил. Без него ладоням стало холодно. «Ваши безопасники помогают астерам», — сказал он. «Наверное, катастрофа — лучшее средство помирить людей». «Неправда», — сказала Элви. «Мы бы в любом случае помогали. Мы готовились помогать еще когда сюда летели. Мы ничего плохого не сделали». На последнем слове голос у нее сорвался... И она всерьез расплакалась. Странное дело, она смотрела на свою печаль как бы со стороны, снаружи. А потом Холден погладил ее по плечу, и ей стало больно. На миг боль смыла все, затопила. 3 молнии подряд ударили совсем рядом. Гром от них укатился вдаль. «Извините», — сказала она, когда смогла говорить. «Просто слишком много...» «Нет, извиняться должен я», — отозвался Холден. — Я не хотел причинять вам лишнюю боль. Просто... — Понимаю. Она снова потянулась к его руке. Пусть смеется, пусть прогонит. Ей было уже все равно, лишь бы коснуться его, лишь бы обнял. — Эй, Кэп! — из темноты вырос Амос. На плечах у него был прозрачный дождевик пончо. Капюшон туго обхватывал толстую шею. — Ты пока продержишься? Холден шагнул назад, попятился от Элви. В ней вдруг вспыхнула злоба на не кстати вмешавшегося великана. Она закусила губу, сверкнула на него глазами. Если Амос что и заметил, то не подал вида. «Даже не знаю, что тебе ответить», — сказал Холден. «Не вижу причин умирать на месте. Лучшего и желать не приходится». «Точно, другие варианты еще хуже», — согласился Амос. «Так вот, Далки с семьей сюда не добрались. Кому-то придется пойти поискать». Холден помрачнел. «Полагаешь, стоит? Там все еще неуютно. Думаю, столько воды эти места никогда не видели. Надо ждать селевых потоков, а помочь вам, если что, мы не сможем». «У них маленькая девочка», — сказал Амос. Двое мужчин обменялись долгими взглядами, словно продолжая давний разговор. Элви почудилось, что при ней семейным шифром переговариваются родные друг другу люди. «Осторожней там», — попросил Холден. «Куда бы ни уплыл кораблик, я сделаю все, что смогу». К ним подошла Вэй. Она сняла тяжелое снаряжение, но пехотная винтовка висела за спиной. Женщина кивнула Амосу. «Я нашла еще двоих, кто не против прогуляться». «Я не против, если ты не против», — ответил Амос. Вэй кивнула. Темнота в ее глазах как будто отражала взгляд Амоса. За ее плечом Элви увидела полдюжины людей в таких же, как у Амоса, дождевиках. В полумраке трудно было отличить поселковых от сотрудников РЧЭ. Даже земляне с астерами сейчас выглядели практически одинаково. Элви не знала, действует ли так темнота или глубинные перемены в сознании изменили ее восприятие. Мозг иногда играет такие шутки. Среди других она узнала Фаиза, и рот у нее наполнился меднистым вкусом страха. «Постой!» — Элви метнулась к нему. «Фаиз, постой! Ты куда собрался?» «Помочь», — сказал он. «Заодно выберусь из этой банки сардин. Я привык иметь пару футов личного пространства. От такой тесноты у меня стресс». «Тебе нельзя, там опасно». «Я знаю». «Останься», — сказала Элви, пытаясь стянуть с него через голову дождевик пончо. «Лучше я пойду». «Элви», — сказал он, — «Элви, прекрати». В кулаках у нее был зажат прозрачный пластик, уже мокрый. «Пусть они идут», — говорила она. «Они профессионалы, они справятся, а мы? Такие, как мы?» «Они и мы остались позади. Мы просто люди в беде», — сказал Фаис и добавил. «Ты же знаешь, кто я такой, Элви». «Нет, нет, ты хороший человек, Фаис». Он склонил голову на бок. «Я имел в виду, что я геолог. Вряд ли им понадобится лекция о тектонике плит. А ты о чем?» «Пошли, профессор». Вэй потянула Фаиза за руку. «Прогуляемся». «Могу ли я отказаться?» — откликнулся он, ласково отнимая у Элви полу дождевика. Она проводила взглядом направлявшихся к выходу шестерых. Амос, Фаиз, Вэй и еще трое поселковых. Нет, двое поселковых и Садьям, с одноразовыми химическими фонарями в руках. Они ушли в бурю. Она стояла у окна, не замечая пробивавшегося дождя. Амос и Вэй шли первыми, склонив головы. Дождевики колыхались у них за спинами. Остальные сбились в кучку позади, двигались тесно, как утята за матерью. Ночь была темной и бурной. Они таяли в ливне, растворялись с каждой минутой, и вот их уже стало не видно. Элви еще постояла, без единой мысли в усталом мозгу. Люсию и Яцика Элви нашла в одной из комнат побольше. Двое астеров пытались заслонить окно пластиковыми панелями. Теперь ветер уже не грозил разнести пластик вдребезги. Полдюжины других людей разгребали грязь, и не без успеха. Элви видела светлые полоски пола. Повсюду, прижавшись друг к другу, спали люди. Шум бури еще глушил их стоны, большей частью. Люсия заметила ее. Женщина постарела лет на 10, но заставляла себя улыбаться. Элви подсела к ней. Обе были покрыты слоем соленой грязи, которая уже начала пованивать. Гнилостные бактерии или что-то в этом роде. Все микроорганизмы из огромного океана планеты были выброшены в небо и начинают умирать. У Элви, при мысли о том, сколько смерти вокруг них, болело сердце. Потому она об этом не думала. «Я могу помочь?» — спросила Люсия. «Я как раз об этом и хотела спросить», — ответила Элви. «Скажите, чем я могу помочь?» Долгая, страшная ночь продолжалась. Дождь лишь немного ослабел. Сквозь тучи не проникал свет. Радуга не обещала конца потопу. Элви переходила от группы к группе, заговаривала с людьми, расспрашивала. Одни были из самозахватчиков, другие из РЧЭ. Все выглядели одинаково оглушенными, все еще не верящими, что остались живы. Запах грязи становился гуще и острее. Распадались органические структуры, содержавшиеся в иле. Элви страшно было представить, как провоняет мир, когда дождь перестанет и солнце согреет землю. Но эта проблема могла подождать. Она не заметила, как уснула. Сидела у окна с надеждой и высматривала возвращающуюся поисковую партию. Помнится, очень ясно услышала за спиной голос Холдена и женский голос в ответ. Хотела обернуться, найти его, предложить помощь. Лишь бы что-то делать, лишь бы двигаться, еще час не думать и не чувствовать. А вместо этого проснулась. Минуту Элви не могла понять, куда попала. Пьяный от усталости мозг пытался превратить окружающее в каюту Израиля, словно она еще летела к новой Терри. Словно еще ничего не случилось. Потом настоящее вернулось к ней. Она лежала в углу тесной клетушки. На влажной земле рядом растянулись еще 8 человек, подложив под головы руки вместо подушек. Кто-то храпел, прижавшись к ней всем телом. Вдали полыхнула зарница, и Элви узнала в лежащем Фаиза. Гром докатился, помедлив и негромко. Дождь стучал тихо. Элви тронула мужчину за плечо, ласково встряхнула. Фаиз застонал и шевельнулся. Под ним зашелестел неснятый дождевик. «А, доброе утро, доктор Акойя», — проговорил он. «Подумать только, где встретились». «Оно и вправду такое?» «Кто?» «Утро, доброе». Он вздохнул в темноте. «Честно говоря, я не знаю, даже утро или нет». «Вы их нашли?» «Мы ничего не нашли». «Жаль». «Я имею в виду вообще ничего. Наших домиков нет, первой посадки нет, карьера нет. Или все так изменилось, что мы его не нашли. Дорог нет». «О! Помнишь эти снимки природных катастроф, на которых только грязь и обломки? Так вот, то же самое, только без обломков». Элви снова легла. «Жаль». «Чудо будет, если мы потеряем только этих троих. Удалось передать сигнал на Израиль. Судя по состоянию атмосферы, восхода мы долго не увидим. Никто не произносит вслух «ядерная зима», но я бы поручился, что здесь все очень надолго изменилось. У нас остались аккумуляторы, принесенные с собой, но нет гидропонных станций. И пресной воды ровно столько, сколько накачают химики. Я-то надеялся, что хоть несколько складов выдержит. Они были надежной постройки». «А все же, может быть, нет худа без добра?» «Восхищен твоим безумным оптимизмом». «Я серьезно. То есть, посмотри на нас всех. Ты пошел с Амосом, Вэй и местными. Мы здесь все вместе. Вместе работаем. Заботимся друг о друге. Возможно, так и надо было, чтобы покончить с насилием. Раньше мы находились на трех сторонах, теперь все на одной». «Точно», — вздохнул Фаиз. «Ничто лучше не проявляет нашего гуманизма, чем естественная катастрофа. Или еще какая-нибудь. На этой мерзкой планете, по-моему, не водится ничего естественного». «Значит, это к лучшему», — сказала Элви. «Верно», — согласился Фаиз и, помолчав, добавил. «Я бы дал нам дней 5.